вместо послесловия «Мы – дети галактики». Когда человек может назвать мать свою по духу родной, это редкое счастье. Максим Горький, писатель. Человек, действительно уважающий человеческую личность, должен уважать ее в самом ребенке, начиная с той минуты, когда ребенок почувствовал свое «я» и отделил себя от окружающего мира. Дмитрий Писарев, литературный критик. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой. Януш Корчак, педагог. Будущее нации в руках матерей. Аноре де Бальзак, писатель. Детей нет, есть люди. Януш Корчак, педагог. Многие из нас, столкнувшиеся в детстве с нелюбовью родителей, полны желания дать любовь уже своим детям. Однако при самых благих намерениях мы можем ощущать бессилие, поскольку сами плохо знаем, что такое здоровая любовь, и еще только учимся правильно любить себя, а значит и других людей. Что значит любить ребенка? Это значит удовлетворять его физические и эмоциональные потребности. Физические – в еде, одежде, крыше над головой, медицинской помощи, защите. С эмоциональными потребностями все сложно и одновременно просто. Любить – значит не мешать ребенку раскрывать свою индивидуальность, содействовать ему в этом, быть с ним открытым, искренним и доброжелательным. Быть для него не давлеющей фигурой, а нравственным ориентиром, старшим другом и до определенного возраста покровителем. Вот что пишет Лев Толстой. «Все нравственное воспитание детей сводится к доброму примеру. Живите хорошо или хоть старайтесь жить хорошо, и вы по мере вашего успеха в хорошей жизни хорошо воспитаете детей», наставляет Лев Толстой. Сталкиваюсь с тем, что некоторые превратно понимают суть родительской любви. Они стараются дать детям какую-то совсем уж идеальную любовь, загоняя самих себя в жесткие рамки, держа под запретом даже неизбежные негативные мысли о ребенке и такие же неизбежные негативные чувства в его адрес. Они говорят, что долг родителей – дать детям стопроцентное принятие. Однако принятие вовсе не означает, что нам должно нравиться в ребенке абсолютно все и всегда. Принимать человека, ребенка ли, взрослого ли, означает любить его за те качества, которые нам в нем нравятся, и примиряться с теми, которые нам менее симпатичны, не покушаясь на индивидуальность человека, не пытаясь перекроить его под свой идеал или достроить до него. Живя в страхе подумать о ребенке плохо или почувствовать в его адрес злобу, досаду, обиду, мы лишаем себя естественных живых человеческих реакций. Невозможно прожить жизнь, пребывая в неизменном восхищении кем бы то ни было. И ребенок не исключение. Мы можем быть огорчены его плохими оценками, раздосадованы тем, что он вернулся с прогулки в испачканном платье, утомлены его непоседливостью и любознательностью. Нам могут не нравиться его друзья, нам может претить стиль одежды подростка. И это все естественные живые мысли и эмоции, среди которых нет плохих. Есть жестокие слова, разрушающие поступки, есть неумение выражать свои чувства экологично, с уважением к чужой индивидуальности и инакомыслию. Вот это и есть плохо. Многие будущие родители связывают с рождением ребенка нереалистичные ожидания. В своих фантазиях они уже очень любят, или скорее идеализируют его и уверены, что полюбят еще больше, когда он появится на свет. И очень удивляются и переживают, если оказывается, что живой растущий ребенок не похож на того малыша из их грез. Столкнуться с такими чувствами неприятно, стыдно, виновато. Поэтому родители обычно заглушают их как недопустимые, преступные. Либо играя в любовь, либо признавая, что сын или дочь не удались, поэтому к ним и нет особых чувств. И разрешая себе не любить их и лишь выполнять элементарные родительские обязательства. И в том, и в другом случае ребенок вольно или невольно назначается виноватым за то, что родители его не полюбили. Ведь это не потому, что они плохие. Это он не тот. А вот появится другой, тот самый, и их любовь изольется бурным потоком. Меж тем вы можете полюбить своих детей, если захотите этого. Полюбить постепенно, сознательно. Ведь любовь – это не умиление сладкой деткой, которую хочется затискать. Любовь – это работа души, система осознанных поступков. Вы можете взять на себя обязательство любить ребенка, как берете на себя обязательство кормить, одевать и растить его. Захотеть полюбить и действительно полюбить, как эмпатичный, разумный, взрослый человек, любящий себя. Что делать, если вы прочитали книгу и местами узнали себя? Главное не считать, что все пропало, и вы ужасные родители. Чем младше ваши дети, тем больше возможностей отмотать назад, минимизируя для них негативные последствия ваших ошибок. И даже если вы воспитываете подростка или у вас уже взрослый сын или дочь, никогда не поздно переменить к ним отношения, проанализировать свое токсичное поведение и отказаться от него. Легко не будет, но вам помогут ваш собственный настрой на перемены и, возможно, хороший психолог. Если же взрослые дети предъявляют вам претензии, примите их и обдумайте. Возможно, вы придете к искреннему раскаянию и постараетесь хоть как-то компенсировать причиненный вред, что сделает ваши отношения более теплыми. Ведь дети в любом возрасте ждут от вас любви, 5 им лет или 55. Чтобы стать способными на такой самоанализ и переосмысление отношений с детьми, нужно самим психологически дорасти. Без эмоциональной зрелости вы не будете способны к той большой духовной работе, которая потребует налаживания испорченных отношений с детьми и искреннее покаяние. Сейчас тема родительской нелюбви и насилия перестала быть запретной. Когда выросшие дети отказываются прятать голову в песок, у многих из них формируется твердая позиция – не нести насилие в следующее поколение. Они стараются стать другими родителями, нежели были их отец и мать. Они полны стремления стать последним в нездоровой династии, чтобы дальше с каждым поколением семья становилась здоровее и здоровее. Они хотят, чтобы для их детей родительский дом действительно стал началом начал и надежным причалом. Думаю, именно так общество и может постепенно оздоровиться, когда все больше родителей осознанно решат не передавать эстафетную палочку абьюза своим детям. Вот что пишет Полина Осетинская. «Мы действуем на основе тех факторов, что в нас заложили в детстве. Самая большая родительская задача – эти факторы изменить, преодолеть, чтобы мой ребенок не слышал от меня, например, таких фраз: «Тебя никто не будет любить, если ты не будешь делать то-то и то-то. У тебя толстые ноги, тебе не надо так одеваться. Ой, как ты меня огорчил, вечно с тобой так». Эти и подобные им фразы оставляют в детской душе ужасный след. Поэтому своей родительской первостепенной задачей я вижу создание здоровых отношений родителя и ребенка, основанных на безусловной любви, принятии и поддержке. Любой человек в атмосфере любви и поддержки будет гораздо лучше, быстрее развиваться, делать успехи, ведь он будет окрылен и воодушевлен, пишет Полина Осетинская. При этом не стоит предъявлять к себе непомерно высоких требований. Разрешите быть себе не идеальными, а просто нормальными, достаточно хорошими родителями. Никому не дано быть непогрешимым, и надо думать это счастье, поскольку это значит быть живым и естественным самим собой. Не переживайте, если обстановка в семье в целом здоровая, доброжелательная, отдельные воспитательские огрехи не травмируют ребенка, особенно если вы будете готовы признать свои ошибки и приносить извинения. Вот что пишет Полина Осетинская. «Не считаю сильной трагедией, если я иногда накричу на детей, но без унижений и оскорблений, просто выплеск эмоций в силу темперамента, и дети мои порой кричат друг на друга. Другое дело, что мы никогда не ложимся спать, не помирившись, не извинившись друг перед другом. Мы просим прощения и проговариваем наши чувства, потому что это очень важно. Например, сын говорит мне: «Мама, ты обидела меня, когда сказала то-то и то-то». Я тоже могу сказать: «Сынок, мне было очень обидно и больно, когда ты сделал или сказал то-то». То есть говорю о своих чувствах, а не «ты плохой, я с тобой не дружу». Я перестала себя винить за то, что я не идеальная мать. Когда я научилась не казнить себя по поводу всего на свете, мне стало гораздо легче, появилось больше ресурсов», пишет Полина Осетинская. А вот что пишет Линдси Гибсон в книге «Свобода быть собой». «Если ваши родители были эмоционально незрелыми, это не значит, что вы сами станете таким родителем. Вы можете стать тем, кто положит конец эмоциональной боли, передающейся из поколения в поколение в вашей семье. Все, что для этого нужно – обращать внимание на чувства своего ребенка, слушать его с эмпатией и убеждать его, что в вашем сердце всегда есть для него место. Извиняйтесь, когда неправы, принимайте детей всерьез и целиком, откажитесь от сарказма и насмешек, обращайтесь с ними с уважением. Если ребенок знает, что вы рядом, уважаете его, способны на эмпатию и поступаете справедливо, он не будет ощущать эмоциональное одиночество, которое, возможно, испытывали вы», напутствует Линдси Гибсон. Стремясь стать хорошими родителями, начните с себя. Повзрослейте духовно, полюбите и примите себя. Кэрил Макбрайт подчеркивает, Как важно самим для себя стать достаточно хорошими. Ведь наше истинное отношение к себе люди и наши дети считывают интуитивно. И если вы по-прежнему не считаете себя достаточно хорошими, не любите и не принимаете себя по-настоящему, ребенок будет впитывать эту модель отношения к себе. Поэтому начинать изменения стоит с себя. Друзья, вы почти дочитали эту трудную книгу. Возможно, вам пока тяжело и больно примириться с тем, что родители не любили вас, и вы оказались обокрадены в самом важном, основополагающем. И то, что это невозможно исправить, наполняет это осознание особой трагичностью. В чем можно искать утешение? Во-первых, в понимании того, что ваша история не уникальна, а как раз типична. Последствия родительской нелюбви у вас такие же, как у многих. И переживания очень схожие, и в них нет ничего постыдного, делающего вас неудачным, ущербным, жалким человеком. Во-вторых, большое утешение можно найти, открыв и выпистывав в сердце внутреннюю мать, которая будет всегда с вами, всегда поддержит, похвалит, утешит. Верующих людей должно облегчать прочувствованное обращение к Богу, любящему, принимающему, всепрощающему. Но мне самой, самым утешающим, целительным и вдохновляющим, видится осознание своей глубокой причастности к миру, Вселенной, Родине, как к нашему главному родителю, другу и покровителю. Эту идею гениально передает Роберт Рождественский. Как безмерно оно, притяжение Земли, притяжение полей и печальных ракит, всех дорог, по которым мы в детстве прошли, и дорог, по которым пройти предстоит. Там горы высокие, там степи бескрайние, там ветры летят по проселкам пыля, мы дети галактики, но самое главное – мы дети твои, дорогая земля. Притяжение земли, притяжение садов и закатов и сосен в пушистом снегу, небольших деревень и больших городов и ночного костра на пустом берегу. Не изменится этот порядок вещей, не настигнет меня и припомнится мне. Притяжение земли, притяжение друзей, притяжение любимой в далеком окне. Я заглядываю в будущее. Я вижу сегодняшних детей гармоничными, радостными, талантливыми. Они будут смело браться за что хотят, а если что-то не получится, не станут ругать себя, а попробуют опять или начнут что-то новое. Они будут жить по совести, но не будут изнурять себя виной, а если поступят неправильно, искренне попросят прощения. Они не будут стыдиться себя и даже в неудачах будут любить себя уникального, верить в лучшее будущее и деятельно приближать его. Они не будут лучше нас, они будут хорошими, просто несколько иначе. Мы тоже хорошие, правда?